Я говорю от имени лорда Хардлетта. Тогда это может быть другой знатный человек. Как хлопотно. Помощь Леопольду также станет поводом для оскорблений, и мне не нравятся конференции как таковые, поэтому этот бесплодный аргумент абсолютно нелеп. Я стучу локтем по столу, расположенному в центре. В полсилы, иначе бы стол развалился. Я одобряю это. У вас какие-то еще требования? Командиры центральной армии мгновенно отступают. Но ранг также важен, чтобы показать величие королевской семьи. Основой центральной армии является тот факт, что она состоит из новых дворян, которым было присвоено звание. Однако, ее разрастание сопровождалось появлением большого количества командиров, молодых дворян и опытных рыцарей. По сравнению с новыми дворянами, они больше заботились о власти и звании. Ах, как же хлопотно! Величество королевской семьи, знаете, есть что-то, что подчеркивает это даже лучше, чем звание или авторитет. Взгляды дворян сосредотачиваются на мне. Если бы здесь были какие-то красавицы, я бы не возражал, но, к сожалению, нет никого, кроме мужчин, которые к тому же бездарны. Мы просто должны победить. Все, что мы делаем, не имеет значения, если мы выигрываем. Этот парень нужен для этого. Если он потерпит неудачу, я буду рад услышать ваши жалобы. Я смотрю на всех, опираясь локтем на стол. Похоже, что больше нет возражений. Продолжим. Да, первое, это позиция противника, которая находится здесь, согласно данным разведки. Леопольд указывает на точку немного восточнее нашего целевого пункта назначения, Баррилы. Это близко. Мы можем встретиться сегодня вечером, если мы оба направимся туда. Тогда мы встретимся в лесном регионе. Там подходящее количество растительности, и можно как-то развернуть нашу армию. Но у нашей армии есть мощная кавалерийская часть. Я бы предпочел, чтобы на поле битвы находились равнины, где мы могли бы максимально использовать их преимущества. Леопольд слегка смотрит на командующего центральной армией. Мощная часть – это кавалерия, которая ведет мою частную армию. Это правда, но в то же время и легкий удар по нему. Возможно, мне не нужно было его поддерживать. Это было бы идеально, но поступит ли враг соответственно? Помимо сражений на вражеской территории, мы единственные, кто поспешит сражаться. В случае, если они ограничатся лесом, наше движение будет заключаться в том, чтобы корпуса 3-й дивизии привлекли их и продолжил их вытеснять, если у них есть преимущество, или отступать, и выманить их, если они находятся в невыгодном положении. Значит, вы готовы потерпеть поражение? Разве это не заставляет нас испытывать лошадей один? Кажется, теперь моя очередь устроить встряску. Если вы одолеете их, нет нужды проигрывать им нарочно. Скорее, не считаете ли вы это возможностью выслужиться? Они противятся Леопольду, но они не дураки. Солдаты и командиры были обучены Эрихом, поэтому они – первоклассное подразделение. Для них не может быть невозможным победить противника. Я понимаю, почему бы нам не показать свою силу. Барон Хильген, командир корпуса 3-й дивизии, медленно открывает рот. Другие командиры закрыли рот и ничего не сказали своему непосредственному начальнику. «Я рассчитываю на вас. Согласуйте детали с Леопольдом. Он – новый дворянин, происходящий из крыльев зари, поэтому он должен до боли понимать, насколько важна победа. В конце концов, новое дворянство стало дворянством после восстания короля. Что ж, бои начнутся завтра. Военный совет окончен, но так как марш скоро начнется, я упустил свой шанс обнять Лею. Ее анус уже зажил, поэтому я хотел бы еще раз доминировать над ее попкой. Если я обниму Лею одновременно, они тоже будут лучше ладить друг с другом, но я оставлю это на следующий раз. Армия Юресского альянса, военный совет, мы должны сразиться с врагами, прежде чем они войдут в лес. Нет, лучше заманить их в лес и сражаться там. У нас есть преимущество, этот лес нам хорошо знаком. Военный совет армии Альянса Юреста погрузился в хаос. Но здесь не было множества мнений, спорили только два человека. Разница в планах между двумя генералами равного ранга, Хартанина и Хьюти, были четко определены. Даже если мы победим врага в лесу, преследование будет трудным, и мы позволим им убежать. Пока мы будем сдерживать их, это наша земля, и она будет нашей защитой, не так ли? Что ты сказал? Галдония большая, поэтому, даже если мы отгоним их, они вернутся с большим подкреплением. Мы сможем защитить нашу землю только в том случае, если полностью уничтожим их. Мы потеряем все, если потерпим поражение, разве мы не должны сначала победить нынешнего врага, а затем укрепить нашу оборону в лесу? Рядом сотрудники штаба смотрят друг на друга с обеспокоенными лицами. Они не могли прервать дебаты между двумя верховными командирами. Жаркое обсуждение продолжается в течение нескольких часов, и, наконец, вывод сделан. Сначала мы последуем мнению генерала Хьюти, подстережем их у входа в лес, а затем устроим засаду на врага. И затем, когда враг начнет отступать, мы последуем предложению генерала Хартонина, чтобы преследовать врага на равнинах. Это тактика, при которой они намеренно ждут у входа, а не в глубине леса, чтобы не дать врагу рассеяться и сбежать в лес и выманить врага на равнины, которые больше подходят для преследования. Я убежден, так кто из вас, генералы, будет командовать нами? Офицеры штаба и командиры спрашивают. Я буду отдавать приказы для оборонительной битвы, отвечает генерал Хьюти. Оставь преследование мне, генерал Хартонин отвечает грубым голосом. Тогда в случае, если противник перейдет в контрнаступление, мы будем действовать в зависимости от ситуации. Армия Юрецкого альянса начинает наступление под руководством обоих генералов. Северный Юрецкий альянс, лес Ланберки. Мы будем единственными, кто победит врага. 13.00 военнослужащих 3-й дивизии Центральной армии, расположенной прямо перед лесом, отделяются от основных сил и вступают в лес. Позади них частная армия Хардлетта устанавливает и переводит конницу в режим ожидания. Если это станет невыгодной ситуацией, они отступят на равнины и будут искать возможности сотрудничать друг с другом. Мы сделаем этого нахального ублюдка по имени Леопольд, или как его там еще, безмолвнее. Но командиры намерены победить врага сами. Согласно сообщениям, противоборствующая сторона насчитывает около 30.00 военнослужащих, но они не прислушиваются к подробностям распределения силы противника и считают, что у них достаточно шансов на победу, даже несмотря на многочисленность юрецкой армии. Враг боится. Мы могли бы пройти весь путь до Баррила, если будем продолжать в том же духе. Ха-ха, это было бы хорошо. В ответ на их слова посыпалось несметное количество стрел, пронзивших смеющегося солдата в рот и мгновенно убивших его. Вражеская атака. Готовьте щиты. Первый залп, который убил много солдат, мог быть не таким разящим, если бы солдаты успели закрыться щитами. У них было столько тренировок, по крайней мере. Разведайте расположение врага. Двигайтесь по обоим флангам и не попадите в окружение. Солдаты, теснившиеся на узкой тропинке в лесу, распределились, и лучники начали отстреливаться. Быстро выяснилось, что противник укрылся в лесу, чтобы устроить им засаду. Враг там. Будьте осторожны, чтобы не оказаться в окружении и ударить их спереди. Под руководством командира корпуса, Хильгена, первоначальный хаос прекращается, и они начинают контратаку, с пехотой впереди и лучниками, оказывающими поддержку сзади. Независимо от засады, если они столкнутся в лоб, Галдония должна быть лучше с точки зрения силы. Они думали таким образом, когда решили перейти в рукопашный бой. Атакующая группировка встречается с противником на одной линии, так как в лесу есть деревья, которые мешают, поэтому никакие сложные формирования не могли быть организованы. Тем не менее, формирование армии Юриста начинает становиться беспорядочным, как только они сталкиваются с противоборствующей армией, и они начинают отступать в различных местах. ХМ, они только на это способны. В конце концов, Юрист, ничто иное, как один из моих вассальных штатов. Один из командиров проклинает их. В прошлом у Юриста и Гальдании были связи друг с другом, но поскольку в Юристе так много отдаленных районов, есть много дворян, которые все бросили. Но губы Хильгена не расслабились. Странно, я не думал, что все будет настолько по-другому. Было много деревьев, мешающих его видению, но он мог ясно видеть, что есть области, где отступает противник, и области, где они сражаются. Из-за этого горизонтальная линия формирования была неровной. Что делает каждый из командиров? Выходить так далеко опасно. Они, вероятно, не могут видеть, что происходит рядом с ними, потому что деревья блокируют им видимость. В районах, где отступает противник, растительность особенно густая. Сказав это, Хильген и офицер штаба смотрят друг на друга. У них за плечами также изобилие реального боевого опыта. Эта ловушка, независимо от того, как они на это смотрят, всем отступать, это ловушка. Прежде чем голос Хильгена достиг их, ситуация мгновенно меняется. Солдаты, лежавшие в засаде, появляются один за другим между в промежутках, создаваемых отрядами, которые отбрасываются назад, и отрядами, которые удерживают свои позиции и окружают противоборствующие части, придвинувшиеся слишком далеко. Че что-что, враги. Их преимущество превратилось в абсолютный недостаток в мгновение ока, и окруженные подразделения могли только паниковать. Другие отряды пытаются направиться, чтобы обеспечить поддержку, но враги, которые были в обороне и отступали, немедленно стали агрессивными, и все отряды потеряли свою силу, чтобы поддержать других. Командир, соберите части, расположенные на обоих крыльях, к центру. Чтобы спасти окруженные отряды, он приказал обоим развернутым крыльям собрать свои силы, но это также имело неприятные последствия. Сообщение от обоих отрядов на крыльях. Появился еще один вражеский отряд, и они сражаются с ним. Чтобы предотвратить окружение основных сил, отряды, развернутые слева и справа, ведут напряженную борьбу. Если они потерпят поражение, вся армия будет немедленно окружена и, несомненно, подвергнется атаке. Командир, если это будет продолжаться, мы будем окружены. От защиты до контратаки, затем быстрая тактика окружения. Какое впечатляющее лидерство. Хильген секунду смотрит в небо. Уже нет никакого способа, которым он мог бы победить сейчас. Это раздражает, но ему придется следовать планам этого парня, Леопольда, и отступать, так как мощное кавалерийское подразделение Виконта Хардлетта ждет, как только он пройдет через лес. В любом случае, похоже, у нас нет другого выбора, кроме как отступить. Хильген приказывает всем своим войскам отступать. Не показывай спину врагу, пока ты бежишь. Медленно отступайте, одновременно оказывая сопротивление. Хильген был уверен, что его солдаты, прошедшие надлежащую подготовку в центральной армии, не должны рассыпаться от врагов такого калибра. Третья дивизия медленно отступает назад дорогой, по которой они пришли, будучи разбитой врагом. От лица Гира. Данные от корпуса третьей дивизии. Они встретили в лесу мощного врага и сражаются с ним, но находятся в невыгодном положении и отступают. Вот так вот. Это правда. Это была именно та ситуация, которую описал Леопольд, поэтому он был абсолютно равнодушен. Я тоже не особо растерялся. Пехота уже выстроена в ряды впереди, и их боевые приготовления завершены. Кавалерия укроется за пехотой в как можно более низком месте, но в конце концов там ровная земля. Если они внимательно посмотрят, они сразу все поймут. Это не должно иметь значения. Враг в погоне не должен останавливаться ни на метр. Было бы хорошо, если так. Пока я лениво разговаривал с Леопольдом и потирал задницу Сели, солдаты неистово выбегали с границы леса. Они наконец пришли. Приготовиться к битве. Фуму, они не просто сбежали. Количество войск также не уменьшилось. Я думаю, командир корпуса, Хильген, получает проходной балл. Если вы скажете ему, он, вероятно, разозлится, как бушующий огонь. Подобно хвосту, противник кажется приросшим к корпусу третьей дивизии, которая поддерживает минимальный порядок при отступлении. Шеф, пока нет, Луна, нет, пока враг полностью не выйдет из леса. Враг должен быть в состоянии увидеть и нашу группировку, но, возможно, считая, что у нас меньшая численность, они возобновляют преследование. На открытом пространстве, когда они выйдут на равнину, наши бегущие союзники оказываются в окружении. Враг выплывает из леса, чтобы уплотнить окружение. Пора. Лучная кавалерия, после выстрела залп на полную мощность, начните атаку. В общей сложности более 5000 всадников готовит луки. Тяжелая и копейная кавалерия следуют за мной. Как и каждый раз, я оставляю Леопольда, отвечающего за командование в тылу, размахиваю своим копьем и бросаюсь вперед. Чисто черный флаг поднят вместе с национальным флагом Галдонии как парус над волной кавалерийских атак. Несмотря на то, что я переживал это много раз, этот момент, когда мы атакуем, вызывает у меня волнение. Такое ощущение, словно я вот-вот проникну в молодую девушку своим членом. Разгромим их. Увидев большее число кавалеристов, чем они ожидали, враг спешно выстраивает своих копейщиков. Тем не менее, около 10 000 стрел в общей сложности падают сверху на их головы дважды. В конце концов, я тайно привел их с собой из Трисни. Эрих, вероятно, ошеломлен. Не успев даже выставить свои щиты, линия копейщиков рушится, и кавалерия бросается в атаку во главе со мной. Вперед! Я пробиваю доспехи на груди командира, который пытается прорвать линию длинных копий, которые были разорваны в клочья, а затем бросаюсь в центр врага, пока его тело все еще висит на моем копье. Лучная кавалерия выпускает свои бесчисленные стрелы на врагов, которых не смела на своем пути атакующая кавалерия. В мгновение ока у нас на пути встает оборона защиты лучников и обычная пехота, оснащенная только простыми копьями и мечами. Нам придется сначала победить этих парней, прежде чем мы сможем спасти корпус третьей дивизии. Эрих, вероятно, разозлится, если их уничтожат. Шварц, брюхатить кобыл, это не единственное, что ты можешь делать, верно? В атаку. Я бросаюсь прямо на врага в сопровождении отряда эскорта, который в спешке гонится за мной. Я пригинаю противостоящие копья или выхватываю и отбрасываю их, вместе с солдатами, держащими их, чтобы проложить себе путь, размахивая своим копьем в местах, где собрались солдаты, чтобы сбить их всех сразу. Нет смысла останавливаться и привлекать их. Как только я приведу в действие корпус третьей дивизии, ситуация немедленно изменится в нашу пользу. Что это за лошадь? Смотри, причина, по которой гремят стремена, пока я атакую, заключается в том, что Шварц намеренно двигается, растаптывая врагов. Шварц, который тяжелее, чем обычные лошади, сокрушает солдат, доспехи и все остальное, в то же время невозмутимо галопируя. Я так рад, что он может сделать больше, чем просто приятель. Что это за ребята? Они отличаются от всех парней, с которыми мы сталкивались раньше. Черный флаг – это армия демонов, для пехоты без копий или луков почти невозможно остановить лихую кавалерию. Это была односторонняя бойня, но это не сильно повредило их количеству. Чтобы полностью уничтожить их, нам нужна военная сила корпуса 3-й дивизии. Формируйте ряды. Если вы перестанете двигаться, мы умрем. Вражеские солдаты пытаются оказать какое-то сопротивление, плотно сдвигая свои простые копья, но я посылаю все в полет, а затем вонзаю свое копье в лицо командира, сидящего на коне. Шварц наступает на солдата, который все еще странно дышит и ползет. Этот парень абсолютно безжалостен к мужчинам. Получи мою специальную атаку. Огненный ураган молнии 2. Как же? Я отражаю специальную атаку этого рыцаря с громким голосом своей рукой и отправляю его голову в ответ на услугу, и когда враг повержен, я могу успешно воссоединиться со своими союзниками. Прорвавшись через окружение противника, подразделение сопровождения, тяжелая и конная кавалерия догоняют одну за другой. Союзники, мы спасены. В ответ на их приветствие раздались крики. Это еще не конец. Теперь наша очередь отбросить врага подальше от вас. С оглушительным а-а-а наши союзники мгновенно увеличивают давление вперед. Это все еще клешня, в которой противник атакует с фронта и со стороны, но прибытие подкрепления повысило боевой дух солдат. И наоборот, вражеские солдаты негодуют после того, как позволяют нам объединиться. Леопольд также начинает атаковать в идеальное время. Лучная кавалерия многократно атакует противника, стреляя стрелами и затем бросаясь вперед. Лорд Хардлетт, мне очень жаль, я проник слишком глубоко. Хильген, командир корпуса, подъехал на своем коне. Это хорошо, так как все идет примерно в соответствии с планом, и ошибки более или менее были учтены. У врага очень умелое руководство. Пожалуйста, будь осторожен. Их руководство умелое, правда что ли? После того, как я начал атаковать, противник еще не сделал ни одного удовлетворительного хода. Даже сейчас они позволяют солдатам оставаться в замешательстве, поэтому я подумал, что их генерал был совершенно некомпетентен. С тех пор, как лорд Хардлетт перешел в наступление, враг, кажется, в смятении. Их генерал что, умер от первого залпа? Были случаи, когда главнокомандующий погибал от первого залпа, если ему не везло. Если это произойдет, армия рухнет мгновенно. Это, похоже, что нет. Отступить в лес. Атакуйте кавалерию перед собой и попытайтесь снова окружить их. Кроме того, вражеские командиры кричали противоречивые сообщения в течение последнего времени. Формирование представляло собой смесь защиты и нападения, и в конечном итоге стало шатким, бессмысленным образованием. Я не очень понимаю, что происходит, но это был шанс, который больше не появится. Лорд Хильген, я не знаю, что происходит, но это, несомненно, возможность. Конечно, все войска, наступайте по линии лорда Хардлетта. Тотальная атака. Расскажите всей частной армии, это тотальная атака. Сделай это тщательно. Корпус 3-й дивизии и моя частная армия начинают совместную атаку. Часть врагов была в состоянии показать довольно умелое сопротивление, но в целом они были слабыми и хрупкими, когда они начали бежать в лес. Хотя ситуация выглядит так, как будто все рухнет, генерал, скачущий на лошади, скачет вокруг солдат, громко кричит и отдает приказы бегущим отрядам. Трудно нанести сокрушительный удар по врагу, который упорядоченно отступает. Я думал о том, чтобы сбить их, но они далековато, и прежде всего, эта женщина, когда генерал вяло скинул шлем, длинные красивые светлые волосы стали развиваться на ветру. Облик женщины, отчаянно пытающейся командовать с такими волосами, обрамлявшими ее лицо, был пренебрежительно красивым по сравнению с тем диким местом, которым является поле битвы. Она была скорее красива, нежели просто симпатична. Возможно, из-за того, что я неожиданно увидел красавицу на поле битвы, мой член, который привык к заботе по утрам, вздулся и стал больше. Увидев, что большинство солдат отступают, красавица посмотрела на меня, прежде чем отправиться в лес. Если возможно, я не хочу ранить эту женщину. Победа! Давайте преследовать их! Селия кричит и выскакивает вперед, но я хватаю ее за ворот и поднимаю. Ау, что вы делаете? Пожалуйста, опустите меня. Враг не потерял самообладание. Если мы будем преследовать их небрежно, они начнут контратаку на нас. Это мудрое решение. Мы не можем эффективно использовать нашу кавалерию в лесу. Если они устроят нам засаду, для нас это станет проблемой. Леопольд, который появился из ниоткуда, также поддерживает меня. Хильген, похоже, тоже не возражает. К тому же солнце уже садится. Мы установим лагерь перед лесом. Не забудьте установить часовых, чтобы быть готовыми к засадам. Ау, пришло время опустить меня. Пожалуйста, я не могу. В наказание за то, что ты была впереди меня и сорвала все лавры за сражение, я должен выстрелить своим семенем в твою матку. Из-за той женщины мой член давит на доспехи, и это больно. Пока я тащил Селию и уже собирался уходить, Леопольд преградил мне дорогу. Лорд Хардлетт, вам не показалось, что маневры врага были странными? Ага, Хильген вначале говорил, что им превосходно командовали, но мне так не казалось. Хотя с учетом сказанного не похоже, что он солгал, чтобы скрыть свою неудачу. У меня есть кое-что обсудить с вами по этому поводу. Срочно. Значит, изнасилование Селии будет отложено, мой член вот-вот лопнет. Эгир Хардлетт, 21 год, осень, военное время, подчиненные единицы, частная армия, 9500, пехота, 2100, кавалерия, 1200, лучники, 700, боевые инженеры, 200, лучная кавалерия, 5300, центральная армия 3 и краткая дивизия, 11000, пехота, 8500, кавалерия, 900, лучники, 1600, подчиненные, Леопольд, начальник штаба и заместитель генерального командующего, Селия, адъютант, капитан эскорта, Ириджина, командир, Луна, командир лучной кавалерии, Пипи, талисман, Лея, ночной спутник, Хильген, капитан войск 3 и краткая дивизия, текущее местоположение, Юрецкий альянс, к востоку от Баррила, достижение, уничтожение восточных сил обороны 3, капитуляция, захват Ролея, разгром армии Маграда, уничтожение имперской армии 3, падение крепости Маджина, совместно, отбивание армии Юрецкого альянса. 1. Термин Натиума относится к приближению жеребца к кобыле, чтобы увидеть, готова ли она к спариванию. 2. Они должны остановиться с этими именами. Глава 104.1. Глава 104. Часть 1. Две ночных битвы. Итак, что ты хотел мне сказать? Леопольд хотел мне что-то сказать, несмотря ни на что. Поэтому я перестал обнимать Селию, и мы с ней сидели за столом. Я думаю, что лорд Хардлетт также почувствовал, что поведение противника в бою сейчас странное. Это правда, они ничего не делают после того, как я напал на них. Единственное, что они сделали в качестве ответной реакции на меня, это переместили войска, вооруженные копьями вперед, но это, так сказать, веление здравого смысла, и даже если бы приказ не был отдан сверху, местный командир, вероятно, сам бы отдал приказ. Я думаю, что они некомпетентны и не руководствуются здравым смыслом, однако, если бы это было так, третий дивизионный корпус не был бы уничтожен в лесу. Я тоже того же мнения. Скорее кажется, что враг не получает приказов, а скорее смущен несоответствием приказов. Их формирование представляет собой смесь атаки и обороны, и хотя есть солдаты, которые хотят продвигаться вперед, есть также и солдаты, которые отступают. Это поведение отличается от реакции генерала, погибшего в бою. Мне тоже так кажется, но, другими словами, что это значит, я не уверен в деталях. Но, тем не менее, очевидно, что у врага фатальная проблема в командовании. Выражение Леопольда оставалось неизменным, в то время как его тон становился сильнее. Таким образом, я хочу использовать тактику, чтобы подорвать их командование в максимальной степени. Говоря о тактике, которая может вызвать хаос и панику. Ночная атака, да. Сразу после битвы, разве солдаты не устали? Пехота не принимала участия в этой битве. Я думаю, они не слишком устали. Личная пехота и конные лучники не насчитывают даже 3000 человек. Количество войск врага близко к 30 000, и хотя технически они и терпят поражение, по численности мы не можем тягаться с ними. Только не говорите мне, что он пытается взять на себя слишком много ответственности. Мы не станем давить их числом. Если вы позволите мне заняться этим, я определенно нанесу удар врагу. Если мы позволим врагу вернуться сейчас, нам придется сражаться с ними где-то внизу на дороге. Было бы лучше позволить ему заняться этим, если он так говорит. Шпион может затеряться среди отступающих врагов. Положение противника может быть определено даже в лесу ночью. Так как вы так хорошо подготовились, я не стану останавливать вас. Я доверю вам всю пехоту и кавалерию лучников. Попробуйте. Леопольд кивнул и собирался быстро уйти, но я остановил его. Если не получится, постарайтесь не умереть. Если этот парень исчезнет, количество моих проблем увеличится. Кроме того, вражеский командир, женщина, красивая, не убивайте ее. Леопольд нахмурил брови и недовольно кивнул. Все должно быть в порядке. Ночь, лес, лагерь армии Юрестского альянса. Солдаты Юреста спят, как бревна. Жаркая битва во второй половине дня лишила их выносливости и энергии. Если бы они победили, их настроение было бы лучше, но поражение удвоило их усталость. Те, кто руководил этими солдатами, не являются исключением. Это было ужасно, не так ли? Это худший результат. Оба генерала, Юфтия и Хартанин, внутри сели за стол военного совета. Когда их поражение стало окончательным, двое, которые приложили столько усилий, чтобы каким-то образом избежать полного краха, чувствовали себя гораздо более уставшими, чем рядовые солдаты, но они все еще оставались бдительны из-за тяжелой ответственности, которую они несут на своих плечах. Возможно, из-за усталости Хартанин расстегнул свою одежду и расслабился, выглядя неподобающе перед генералом. Юфтия также расстегнула свою узкую одежду на шее, и ее манера речи уже не была подобающей для общения с генералом. Она использовала свою привычную манеру говорить. Против такой скорости и таких разрушительных способностей, мы не успеваем вовремя отдавать команды. Похоже, что слухи о храбром генерале Хардлите из Гордании не преувеличены. Может быть, кто-нибудь из нас должен принять командование над всеми. Тогда, возможно, мы сможем ответить. В настоящий момент, боевой дух солдат сломлен. Если мы не поднимем его снова, мы не сможем сражаться. Голос Юфти был наполнен сожалением, в то время как Хартанин уперся локтями в колени и опустил плечи. Ты права, однако решение об объединении командования не может быть принято только нами. Они не соревнуются друг с другом за то, чтобы взять командование в свои руки. Совершенно очевидно, что когда два равных по статусу генерала командуют армией, это в первую очередь неудобно. Но именно совет назначил их. Это не что-то, что они могут изменить в одиночку. У каждого них есть свои феодалы, которые порекомендовали их. Если два генерала изменят свое положение на поле боя сами по себе, поддерживающие их феодалы не будут молчать об этом. Это вызовет внутренние конфликты, а в худшем случае солдаты могут расколоться в соответствии со своими политическими фракциями. Если это произойдет, у них будут проблемы еще до того, как они вступят в бой. Женщина измученно ссутулилась и обнажила долину своей груди. Ее грудь считается большой, поэтому в сочетании с ее красотой она привлекает взгляды мужчин. Тем более, когда на поле боя, когда желания солдат раздуты. Генерал Юфтия, вы не хотите попробовать завязать со мной интимные отношения, чтобы мы могли излечить нашу усталость? У вас есть жена, не так ли? Не будьте так строги у меня, все же, есть я немного уверенности в себе. Я буду относиться к вам хорошо, так что, давайте вернем себе хорошее настроение. Это нормально для меня быть строгой. Я так делаю с самого своего рождения. Если вы хотите ухаживать за мной, пожалуйста, делайте это после того, как покинете свою жену. Я не пытаюсь жениться на вас, это только на один раз. Юфтия выпрямила спину и плотно застегнула одежду. Хартанин вздохнул, видя явные признаки отторжения. Как вдруг? Враги. Ночная атака. Позиции противника неизвестны, но они нападают примерно оттуда. Вдвоем они внезапно встали и выскочили из палатки, даже не надев доспехов, взяв с собой только свои мечи. Невозможно. Ночная атака на вражеской территории. Они смогли определить наше местоположение в этом лесу даже в ночное время суток. Они поспешили, но на них со всех сторон уже лились огненные стрелы. Похоже, они уже окружены со всех сторон. Стрелков не слишком много, но палатки последовательно окутываются пламенем, а падающие на землю искры поджигают кучи опавших листьев, которые оказались подарком осени. Для спящих солдат, которые и так устали, эта сцена, несомненно, что-то из глубин ада. Возникла путаница, и прежде чем они смогли занять оборонительные позиции, они стали бегать в панике, пытаясь сбежать. Дерьмо, мы ничего не можем сделать с такими солдатами. Однако их не должно быть слишком много. Что касается Хартанина, то, несмотря на то, что они были окружены, он понимал, что количество стрел невелико, и количество врагов, пришедших напасть на них, тоже невелико. Если его сослуживцы успокоятся, они смогут победить их. Разойдитесь и успокойте солдат. Если так будет продолжаться, все разбегутся. Двое кивнули на предложение Юфти и разошлись, пытаясь связаться со своими солдатами. Вы здесь? Так точно, сэр. 100 человек присутствует здесь. Их не так уж и много. Сперва отступайте на запад и укрепите строй. Расскажите всем, кто вас окружает. Понял. Солдат побежал, крича приказ, а остальные ближе стоящие солдаты стали делать то же самое. Но когда они направились на запад, другой командир встал у них на их пути. «Ребята, что вы делаете? Нам было приказано отступить на запад и укрепить строй. Как мог быть выдан такой приказ? У врага не так много войск. Подойдите ближе и атакуйте, чтобы вы могли прорваться через их окружение. Но, это личный приказ непосредственно от генерала Юфти. Не ворчите и поторопитесь». «Понял». Юфти, понимая, что два противоречивых приказа приведут к поражению, как в предыдущей битве, отдала приказ, который отдал бы Хартанин, и приказала солдатам атаковать, чтобы не было никаких противоречивых указаний. Прискорбно, что сам Хартанин подумал точно так же, отдав приказ обороняться. Оба генерала думали друг о друге и выбрали тактику, менее комфортную для себя, что в конечном итоге снова привело к столкновению указаний. Солдаты юриста двигались во все стороны и путались, в конце концов, решив бежать в хаосе. Не имея возможности получить конкретный приказ, они выбрали бегство. «Подождите, я не прощу вас, если вы отступите. Командиры, быстрее тащите своих людей». Стрела пробила тело Хартанина. Он собирался вытащить стрелу и напасть на человека, который стрелял в него, но еще несколько стрел проникло в его тело, и последний выстрел из арбалета, который проткнул ему горло, заставил его упасть на землю, больше без возможности подняться. Генерал Хартанин убит. Все кончено. Юфте, оставшаяся единственным генералом, не беспокоилась о проблеме командования. Единственное, что она могла сделать, это обеспечить побег солдат живыми. В этой отчаянной борьбе прибытие подкреплений Гордони стало сигналом об их кончине. После неожиданного успеха внезапной атаки, истребительная битва была неизбежна, и приближалась быстрая кавалерия. Это конец. Отчаявшись, Юфтия слезла с лошади. Разрушение армии практически очевидно, и она больше ничего не может поделать. Если нация готова рухнуть, то она хочет отправить нескольких солдат домой. Три энергично приближающихся солдата Галдонии были без особых раздумий расстреляны, в то время, как она продолжала стоять, пытаясь собраться с духом. Она встала в стойку со своим мечом, готовой дать возможность как можно большему количеству солдат бежать на свободу, прежде чем она покончит с собой. Именно в этот момент перед ней появился рыцарь, верхом на удивительно большой лошади. «Я только ворвался, а все уже закончилось. Да, враг повержен. Далее, нам просто нужны были люди для битвы на истребление, так что лорду Хардлиту не нужно было приходить лично. От сонной кавалерии, которая только успела протереть глаза, было гораздо меньше пользы, но у них не должно было быть никаких проблем с преследованием и убийством убегающих врагов. Враг уже распался и хаотично рассеялся. Я только что застрелил человека, похожего на генерала. Не говорите мне, это была женщина. Я же сказал им не убивать ее, какая пустая трата. Нет, это был мужчина. Тогда все в порядке. Прибывшая кавалерия начала охоту на юресских солдат. Когда я уже решил оставить все это Ирине и начал думать о том, чтобы хорошо полизать промежность сели, я увидел красивый танец в свете, исходящем от горящей палатки. Это сталкивались мечи и летели искры, когда она поворачивала свое тело и резала у солдат. Убитыми были мои солдаты, но то, как она сражалась, было прекрасно. Когда третья голова была отрублена, солдаты перестали двигаться при появлении неожиданно сильного врага. Кавалерия лучников, подождите, я разберусь с этим. Я остановил лучную кавалерию, которая выглядела так, словно они собирались стрелять в грозного соперника, и продвинулся вперед. У меня не было намерения удивить ее нападением, поэтому я оторвался от Шварца и попытался поговорить с ней. Я, Хардлет, а вы, красотка была удивлена на мгновение, прежде чем опомнилась. Майла Юфте, имею честь лично сразиться с вами на дуэли. Она опустила свое тело и напала на меня с невероятной скоростью. Даже не успев контратаковать, я защитился копьем, но она бросилась в сторону и начала непрерывные атаки, которые заставили ее казаться танцующей. Это была непрерывная атака без промедления, но когда я продолжал блокировать, женщина начала тяжело дышать. Ее скорость была ужасно высока, но мои глаза могли точно уловить ее приемы, и, прежде всего, ее движения были легкими. Я мог блокировать сотню атак и не устать, это неправильно. Вы тоже должны атаковать. Хех, если я сделаю хоть один взмах в горизонтальной плоскости копьем, битва будет окончена, независимо от того, является ли эта женщина стражницей или нет. Но если я это сделаю, она может погибнуть, и она, несомненно, получит ранение. Ради моего члена, в который уже трудно поверить, я хочу, чтобы она осталась невредимой. Ах, осознав, что режущие атаки не сработают, Майла устремилась к дыре в моих доспехах со скоростью молнии. Ах, это мне очень помогло. Я отступил на полшага назад и качнул копьем. С острым металлическим звуком, тонкий меч Майлы откололся у основания клинка. Я же приблизился к потрясенной женщине. Значит, это конец, отец, мама, я уйду раньше вас. Мила отбросила меч и закрыла глаза, подняв голову к небу. Я обнял тело женщины. Что вы делаете? Я не собираюсь убивать тебя. Почему бы нам просто не поговорить немного? Ты собираешься изнасиловать меня, верно? Я предпочту смерть такому унижению. Мила чуть не прокусила себе язык, но я быстро открыл ей рот и засунул туда палец, прежде чем она смогла это сделать. Если я могу обнять такую милую женщину, боль от укуса, это небольшая цена за это. Затем я затянул руку на ее теле. Стой, ах, я не могу дышать. Я старался не сломать ей кости, когда крепко обнимал ее. И после того, как Юфтия долгое время сопротивлялась и боролась, она потеряла сознание и обмякла. Солдаты возобновили погоню, после исчезновения препятствия. Хорошо, я думаю, это означает, что битва окончена. Продолжайте битву на истребление. Не давайте врагу места для удержания позиций, раздавите его полностью. Глава 104.2. Глава 104. Часть 2. Две ночных битвы. Леопольд намеренно не прикасался к женщине, которую я нес через плечо. Селия также не подавала виду, приняв командование подразделением и продолжив преследование противника. Похоже, мне больше не нужно брать командование в свои руки. Когда я передал бессознательную Майлу в руки Шварца, он повернул голову, чтобы понюхать ее промежность. Может, хватит, это моя женщина. На следующее утро. Ах, это место. Через некоторое время Майла медленно открыла глаза. Даже несмотря на то, что она не пострадала, она действительно долго спала. Наверное, она очень устала. Ты проснулась? Ах, где я? Что произошло? Это моя палатка, внутри гордонского лагеря. Армия юриста была полностью уничтожена и рассеяна. Правда? Значит, я потерпела поражение. Майла опустила плечи. Через некоторое время после обычного допроса я узнал, что женщина возглавляла армию вместе с другим мужчиной. Наверное, она тоже узнала о судьбе своей страны. Она не очень-то хотела говорить об этом. Значит, два генерала были в одной армии? Ребята, вы что, идиоты? Мне нечего ответить на это. Майла повесила голову, что означало, что она и сама это понимала. Трудно жить, когда начальство – идиоты. Этот вопрос уже решен. Перейдем к следующему вопросу. Да, у Майлы было грустное лицо, как будто она думала, что ее собираются казнить. Я протянул ей руку и помог встать. Положи свои руки сюда. Мы не пойдем на улицу, «Нет, мы останемся здесь». Ее руки легли на контейнер с броней. Он был тяжелым, поэтому должен был быть достаточно стабильным. «Подними свои бедра немного повыше. Раздвинь ноги еще немного. Что это такое? Разве меня не казнят сейчас? Я не стану делать что-то настолько смешное, как убийство красивой женщины. Я лучше проткну ее другим копьем. Да, замечательно. Я опускаю штаны и нижнее белье Майлы и кладу свой член в ее обнаженную, белую задницу. Ах, что ты делаешь, ах!» Майла поворачивается назад и вздрагивает от удивления. «А чем она сейчас кричит? Что ты делаешь? Что это за штука? Что? Это мой член? Конечно же, разве существует такой размер? Ты что, монстр, ах!» Я вставляю палец в гениталии суетливой Майлы и перемещаю его внутри. Ее отверстие довольно розового цвета, и тонкие лобковые волосы также возбуждают мой сексуальный аппетит. Ее задница слегка сужается, и это довольно мило. «Ты удивительно красивая женщина. Я хочу, чтобы ты позволила мне трахнуть тебя. Конечно, я скажу нет. Ты издеваешься? Я не шучу. Я кладу свой член у ее входа и тру его вверх и вниз. Если она даст мне разрешение, я сейчас же его затолкну. Убей меня. Я сказала, что прокушу язык, если ты захочешь изнасиловать меня. Это нехорошо. Если такая красотка умрет, это будет потеря для всей человеческой расы. Тогда что насчет этого? Если ты станешь моей женщиной, я улучшу обращение с заключенными». Она была женщиной, которая думала о своих солдатах до конца и держала себя в руках. Это было хорошей сделкой. Как это трусливо использовать жизнь заключенных в качестве щита? Даже если она меня не послушает, я не собираюсь оскорблять заключенных. Если она меня послушает, я просто добавлю немного мяса в один из их обедов. Хорошо, тогда насилуй меня сколько хочешь, после этого я покончу с жизнью. Я сделаю тебе комплимент и послушаюсь тебя, так что делай, что хочешь. Так тоже не годится. Я хочу обнимать тебя снова и снова после этого. Тогда как насчет этого? Если ты станешь отныне моей, я посоветую королю уделить особое внимание твоему дому, даже если юрист рухнет. Тело Майлы дернулось. Как генерал, она определенно родилась в благородной семье, и сохранение родословной гораздо важнее, чем ее жизнь. Правда? Да, твой дом не будет уничтожен. Тогда, названная Юфтией останется. Майла задумалась, стоя спиной ко мне, и осталась в том же положении с обнаженными бедрами и гениталиями. Тогда продолжим. Нет, я также человек с постоянным статусом. После минуты молчания Майла повернулась ко мне лицом. Я понимаю, я стану твоей женщиной. Я благодарен. Тогда я немедленно. Я хватаюсь за скрученную талию Майлы и регулирую положение моих бедер. Подожди, я все еще где? Не надо туда. Я толкаю бедрами в нее, при этом крепко хватаясь за нее. Сегодняшний день является продолжением того, что был прямо перед этим, так что мой член намного тяжелее и больше, и я не могу сдержать его. Когда я давлю изо всех сил, чтобы проникнуть внутрь нее, я слышу звук чего-то рвущегося. Это... Ау-ау-ау. Даже если я все еще девственница, ты настолько жесток. Значит, она была девственницей. Тогда плохо, что я засунул свой член внутрь, не полоскав ее до этого. Думаю, я пока не буду двигаться. В следующее мгновение Майла заплакала. Потом она посмотрела на меня с унынием. Дьявол, весело мучить девственницу. Весело, потому что ты милая. Вот что я хотел сказать, но она точно разозлится, так что я не буду этого делать. Не отвечая, я схватил ее за лицо и поцеловал, когда она отворачивалась и облизывала губы. Мне тяжело это терпеть, когда я нахожусь внутри такой красивой женщины, как ты. Ничего, если я продолжу, я в порядке, делай, что хочешь. Но, пожалуйста, не заканчивай внутри, так как я забеременею. Да, я знаю. Я тряс бедрами, стоя позади нее. Нападать на нее после того, как она только что потеряла девственность, было немного жаль, но я хочу ускорить высвобождение семени, которое накопил. Кровь от потери девственности и сок любви, выделяющийся для защиты ее тела, издает влажные звуки, в то время, как звук моих бедер, ударяющихся о нее, создает эхо в комнате. Больно, пожалуйста, делайте это немного мягче. Твои внутренности тесные, твой член слишком большой, его даже не сравнить с тем, что я видел у моего брата или отца, когда была маленькой. Я падаю на ее тело и цепляюсь за нее, а затем, когда я обнажаю грудь Майлы, большая упругая грудь вываливается наружу. У тебя большие сиськи, прекрасное лицо и удивительно узкая дыра, ты лучшая женщина. Я ласкаю ее грудь, пока трясу бедрами и целую ее, но в глазах Майлы образуются слезы. Ах, терпи это, Майла, это ради твоего дома и ради солдат. Не очень хорошо, тогда это станет изнасилованием. Я должен как-то заставить ее почувствовать себя хорошо. Как тебе это? Пока мой член все еще подключен к розетке, я кручу бедрами и медленно стимулирую внутренние органы Майлы. Ах, так не больно. Я продолжаю двигаться таким же образом некоторое время, и добавляю протяжные движения после того, как она привыкает к предыдущим движениям. Ах, больно. Да, я знаю. Я останавливаюсь после нескольких ударов и снова осторожно поворачиваю бедра. Моя левая рука нежно трет ее грудь, в то время как правая рука нежно трет ее клитор. Я терплю ощущение спермы, и когда я повторяю чередующиеся движения, лицо Майлы начинает постепенно расслабляться. Ты начала чувствовать себя хорошо, я лишь привыкла к боли. Я могу сказать, что она лжет, когда ее дыра начинает становиться мокрой. Мой член теперь тоже может двигаться плавно. Ее соски и клитор стоят прямо, поэтому только девственница может настаивать на том, что она все еще не возбуждена. Ах, ММХ. Я переключаюсь с вращательного движения тазобедренного сустава на тяговое, а затем полностью перестаю двигаться. Ах, что случилось? Ты кончил? Хочешь, чтобы я? Конечно, нет. Я продолжаю держать бедра неподвижно, только прикасаясь к ее груди и клитору, а затем разговариваю с ней дальше. Не будь такой упрямой. Ты девственница, прямо как новенькая. У меня большой опыт, так что ты будешь чувствовать себя хорошо. Если ты примешь это предложение, мы оба почувствуем себя еще лучше. Я целую ее и продолжаю говорить, оставаясь достаточно близко, чтобы коснуться к ее носу. Одно слово, если ты просто скажешь, что тебе приятно, я буду двигаться сильнее и приятнее. Майла смотрит на меня с почти надутым лицом и бормочет что-то настолько мягко, что я не могу расслышать. Мне, хорошо, заставь меня почувствовать себя еще лучше. Хорошо, теперь это по обоюдному согласию. Ах, ах, так грубо, интенсивно, но приятно. Как будто предыдущие движения были ложью, я безрассудно ударяюсь о нее, и достаточно сильно качаю бедрами, чтобы двигать ее вперед и назад стоя. Я продолжаю интенсивные движения, как только мое удовольствие накапливается, я быстро достигаю своего апогея. Уже скоро, Майла, сейчас я выпущу свое семя. Я хватаю Майлу за руку и кладу ее на свои яйца. Она должна почувствовать, как сильно они выпячиваются. Сделай это снаружи, не внутри, я забеременею. Я знаю, ты, наверное, тоже уже почти готова, так что кончай. Наши голоса и звуки интенсивных движений наших бедер достаточно громкие, чтобы их услышали снаружи, но мы не обращаем на это внимания, поскольку мое семя, наконец, поднялось вверх по моему валу и взорвалось. Я кончаю. А-а-а. После того, что сказала Майла, я собирался вытащить его, чтобы выпустить мои семена, но в этот тот момент контейнер, за который она держалась, упал. Чтобы защитить ее от защемления тяжелой штукой и получения травмы, я перевернул ее в сторону. Но так как мой член все еще был связан с ней, он затолкнулся еще глубже в ее вагину. Ах, ты не можешь так глубоко зайти. Ах, извини, я на пределе своих возможностей. В последний момент ощущение, что мой член слился с ее вагиной, заставляет меня переступить через край и выпускать семена, словно фонтан. Ах, ах. Звук моей эякуляции был настолько пугающе громким, что мы оба слышим его, и живот Милы соответственно раздулся. Похоже, много чего вытекло наружу. Ты обманул меня, это выходит наружу, ты кончаешь внутри, не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- прекращается. Как и ожидалось, у меня не осталось достаточно причин, чтобы вытащить свой член, когда я в середине кульминации. Извини, что так вышло. Ты ужасен, скверта так много. Я забеременею. Выпустив все наружу, я отделился от ее тела и попытался каким-то образом успокоить разгневанную женщину. Это было вне моего контроля. Я не разговариваю со лжецами. У-у-у-у, это настолько глубоко, что не выйдет, может быть уже поздно. Ничего не поделаешь. Я буду убеждать ее через ее тело. Эй-эй-эй, почему опять? Хватит уже. Я уже кончил в первый раз. Второй или третий уже не должен иметь значения. Это не выход, а-а-а. Не клади его, когда он все еще липкий. В конце концов, мне удалось избежать дальнейших проблем, Она упала во время пятого раунда, умоляя меня оплодотворить ее семенем, после того, как я снова и снова дразнил ее. Эгир Хардлет, 21 год, осень, военное время, подчиненные подразделения, частная армия, 9400, пехота, 2000, кавалерия, 1200, лучники, 700, военные инженеры, 200, кавалерия лучников, 5300, центральная армия, 3-я дивизия, 11000 человек, пехота, 8500, кавалерия, 900, лучники, 1600, подчиняемые, Леопольд, начальник штаба и заместитель командующего, Селия, адъютант, капитан эскорта, Ирина, командир, Луна, командир кавалерии лучников, Пипи, талисман, Лия, ночной эскорт, Хельгин, командир 3-й краткой дивизии, Майла, пленница, текущее местоположение, Юрецкий альянс, к востоку от Баррилы, достижение, уничтожение сил обороны Востока 3-й, капитуляция, разгром армии Маграда, уничтожение императорской армии 3-й, падение крепости Маджина, победа над армией Юрецкого альянса. Глава 105, глава 105, стена воды, взошло утреннее солнце, моя промежность стала совсем легкой, в бою прошлой ночью мои яйца были настолько тяжелыми, что были препятствием, но сейчас я все выпустил, простите за грубость, господин Эгир, допрос заключенного, это, когда Селия вошла в палатку, она сделала два глубоких вдоха, чтобы успокоить свое сердце, она повзрослела, я ожидала, что это случится, но это ужасно. Разве она не выглядит счастливой? Похоже, она ничего не понимает. Ах, трахнуть меня большой толстой беременно пропитана. Майла лежала лицом вниз на кровати с поднятой задницей. Она была не совсем в сознании, но качала бедрами. Эгир сама не следует здравому смыслу, так что, пожалуйста, держитесь немного подальше. Вы и так сделали так много луж. Глупая, я так сильно прострелил ей матку, что ей очень понравилось. Она использовала лекарства? Нет, похоже, она этого не делала. Селия покачала головой. Я думаю, будет больше детей. Не знаю, будет ли это так просто, но если это случится, я позабочусь об этом должным образом. В конце концов, Майла уже моя женщина. Когда я потер раскачивающуюся задницу, семена просочились с отвратительным звуком в ответ. После этого мы начали наш марш, во время которого я обнимал Селию и Лею. Больше ничего не вставало у нас на пути, пока мы двигались к нашему пункту назначения, городу Баррила. Неделю спустя, представитель Юрецкого альянса, Баррила, совет. Итак, мы начинаем конференцию, чтобы обсудить прекращение огня. Прекращение огня, когда я посмотрел на говорящего, мужчина потер спину и сел в кресло. Разве вы не хотите честных и равных переговоров, Хельгин, командир корпуса, сказал удивленным голосом. В конечном счете, это переговоры во имя мира. После продвижения к Баррили мы начали готовиться к осаде, но ворота были открыты, и к нам подбежал посланник. Я пошел на это, потому что считал, что их желание говорить на конференции означало, что они сдаются. Поэтому, когда я услышал слова прекращения огня, я не знаю, храбро это было, или просто глупо. Мы единогласно решили разорвать наши связи с Маграда. С этого момента мы заключим союз с Гордонией и будем сражаться вместе с ней. К нам поступила просьба от Маграда о создании единого фронта, но все это. Мне не нужно продолжать слушать эти глупые рассуждения. Я не хочу, чтобы вы неправильно поняли. Мы можем забрать все, что вы предлагаете нам, и сами. Напротив, условием окончания этой войны является предоставление нам всего, чего мы хотим. Тогда, что вы гарантируете нам? Я ответил без особого выражения лица. Вашу жизнь и безопасность, мы не можем гарантировать ничего другого. Если они захотят сопротивляться, я не возражаю. Теперь, когда армия Альянса ликвидирована, оставшиеся разрозненные силы различных феодалов за пределами Баррилы ограничены. Я просто систематически сожгу все их города дотла. Вы тиран. Как дерзко с вашей стороны после того, как вы нарушили договор. Если вы и ваша семья переедете в Гордонию, я могу гарантировать, что вы будете жить, не беспокоясь о еде. Я сказал это их королю. Феодальные лорды зашумели и начали суетиться, но один из них поднял руку. Могу я спросить, лорд Хардлет является гордонским виконтом, это правда? Изначально у меня в Гордонии было много родственников. Даже сейчас у меня есть маркиз, который является одним из министров кабинета министров, и может выступать в качестве нашего союзника. Даже если он так уверенно говорит, я не помню имен министров, и как этот некий министр может помочь здесь. Вот почему я не люблю переговоры. Все становится особенно плохо, когда дело доходит до опоры на других и использования кровных отношений или личных связей. Эти переговоры идут от имени короля. Хальгину, который хотел возразить, больше нечего было сказать, и он просто молчал. Я проинструктировал всех охранников эскорта и открыл все закрытые окна конференц-зала. Что такое это? Открытие окон было сигналом, после которого раздался устойчивый звук, от которого весь зал задрожал. Этот звук исходит от шагов и копыт идущих по коридору солдат. Это звук, который может заглушить голос кого угодно, и стоит мне сказать лишь одно слово: уйдет меньше 30 минут, чтобы Баррила утонула в адском огне. Я сделал несколько шагов назад, наблюдая за представительными феодалами, сидящими за круглым столом. Потом я ударился по столу, используя всю свою силу, появилась вмятина, извиняюсь. Мы требуем безоговорочную капитуляцию, вы согласны или нет? Никто не осмелился открыть рот. И таким образом Юрецкий альянс безоговорочно сдался и успешно был аннексирован. Их плановое разоружение и управление оккупацией будет возложено на парламентского чиновника Гордони и корпус 3-й дивизии, в то время как я и моя частная армия направимся на юг. 2 недели спустя, все время так занят, ездит то на юг, то на север. Это неизбежно. Я слышал, что его величество лично командует солдатами этой кампании. В то время, как Силья сказала это, мы въехали в город Алтеберг, который является портовым городом Гордони, процветающим в качестве базы для внешней торговли с Федерацией. Король, который недавно покидал столицу, уже вошел в город со своей императорской гвардией. Само собой разумеется, что целью его атаки является Маграда. Естественно, что герцогство Маграда было расположено на противоположном берегу Алтеберга. Поскольку оно было отделено рекой, я не мог сделать ничего другого, кроме как собрать солдат в портовом городе и обсудить стратегию высадки. Однако я слышала, что у Маграда есть флот. У нашей нации есть что-то подобное. За последние несколько десятилетий, кроме Аркленда, не было другого народа, который воевал бы с другими народами, за исключением небольших стычек. У Маграда же на другом берегу реки был значительный флот для этой угрозы. С другой стороны, с армией Гордони никто не мог тягаться, поэтому она не поддерживала достойный флот. Поскольку внешняя торговля через реку процветала, у них было много кораблей, но погрузить солдат на безоружные гражданские суда было невозможно. Я не узнаю, пока это не случится, но король не такой уж и глупый. Уверен, у него есть какой-то план. Ты прав, кстати, насчет Лии, которая едет с тобой. Что? Я разговариваю с Силией, которая едет рядом со мной на лошади, в то время как Лия едет на моей лошади передо мной. Ей бедра двигаются странно, не так ли? Наверное, да. Она намеренно прикрывается плащом, чтобы ее нижнюю часть тела не было видно, верно? Разве это не дань моде? Разве тебе не кажется, что она слишком дрожит, когда едет на лошади? Правда, ее лицо покраснело, и она подавляет свой собственный голос. Может быть, ты вошел в нее, не так ли? Не говори так громко. Анн. Лия кусает себя за палец, когда откидывает голову назад. Звук моей эякуляции сливается со звуками марша и вряд ли слышен окружающими нас людьми. Я хочу ехать с тобой следующий. Конечно, давай. Пипи тоже. Марш продолжается с удовольствием. Король лично приветствует нас после того, как мы прибыли в Альтоберг. Лорд Хардлетт, мне надоело ждать. Ваши достижения на этот раз несравненны. Я знал, что вы величайший воин, но я и не догадывался, что вы настолько умело будете руководить войсками. Я даже не знаю, как хвалить вас. Король, временно поселившийся в особняке феодала, спускается с трона и хватает меня за руку. У нас все еще остались враги, поэтому я не могу сказать ничего конкретного, но могу пообещать, что вы получите награду большую, чем у кого-либо. Это очень поможет мне. Я действительно уже израсходовал свои военные средства. А операция по высадке в Маграда – это мое последнее задание. Король отпускает мою руку и смотрит на реку. Да, Стюра также наш враг, и в этой стране наемники являются основной силой, но они не смогут собрать наемников вместе для борьбы с нашей страной. Наемники тоже не идиоты, и количество эксцентричных людей, которые присоединятся к той или иной стороне, когда так много вещей предвещает поражение, можно пересчитать на одной руке. Я получил письма от правительства Стюры, в которых говорится, что они хотят оставаться нейтральными. На самом деле, единственный наш враг – Маграда, но им уже нанесен удар, и у нас большие шансы, так что, как только мы окажемся на их стороне, наша победа практически гарантирована. В порту уже пришвартовано бесчисленное множество кораблей, и солдаты центральной армии, которые закончили завоевывать Трею, садятся на борт один за другим. Это потрясающая сцена. Я слышал, что у врага мощный флот. Мы поедем без оружия. Король широко улыбается и хлопает меня по плечу. Ха-ха, возможно, я не такой опытный, как вы, генерал, но я не такой уж и глупый. Военно-морской флот Маграда ничто. 30 больших кораблей были пришвартованы там, куда указал король. У них была длинная, узкая форма и многочисленные лопасти, торчащие по бокам. Эти корабли полностью отличаются от гражданских судов. У них также есть также паруса, так что они могут рассчитывать на попутный ветер. И самое главное, на палубах установлены катапульты, баллисты и другое подобное оружие. Это линкоры, купленные у Федерации. Как только они прибудут, нам больше не придется бояться флота Маграда. Это довольно. Я абсолютный любитель, когда дело касается военно-морского флота, но они кажутся сильными. С этими кораблями должно быть легко разгромить флот Маграда. Я расположу эти корабли впереди, и вы сможете использовать их завтра для переправы через реку. Я думаю, солдаты устали сегодня, но я надеюсь, вы не откажетесь от еще одной блестящей награды, выступив против Маграда. У меня нет причин отказывать в просьбе короля, после того как я зашел так далеко. Я собирался дать свое согласие, но кое-кто вмешался. Пожалуйста, подождите, ваше величество. Тот, кто поднял свой голос, является одним из коренных дворян, который служит в армии лорда. Армия Виконта Хардлета уже участвовала во многих боях. Для сравнения, наша армия лишь участвовала в сражении за крепость. Я и мои войска тоже горячо желают возможности выступить. Я определенно использую наш боевой дух и приумножу свои достижения для вас. Напомним, что эти ребята лишь напали на крепость, а не на оккупированную территорию бывшего Арклинда. Стоит сказать, что крепость была разрушена в результате лобового удара, так что интересно, что он задумал. Ну, я также планирую отправить подкрепление, после того, как они пересекут реку. Сколько бы транспортных судов ни было у Гордонии, они не могут перевести 50 000 или 60 000 за раз. Учитывая, что корпус центральной армии уже высадился на борт, остались места лишь для нескольких тысяч, и если я собираюсь идти, я подумываю взять с собой кавалерию лучников. Пока я размышлял, стоит ли мне соревноваться за этого, у меня начал болеть желудок. О, да, моллюски, которые я добыл в деревне возле моря и вдоль реки, пахли странно. Я ел их, не обращая особого внимания, но у меня, похоже, началось небольшое расстройство желудка. Если мне придется завтра уезжать, мне нужно будет подготовить различные вещи, и будет трудно удержаться от поноса. Ваше Величество, моя армия провела достаточно сражений. Я считаю, что лучше всего уступить позиции авангарда им. Неважно, поеду я первым или нет. Большинство солдат не хотят умирать, поэтому единственные, кто так жаждет быть первым в очередь, это только высший класс.